Глава 5. Первую волну атакующих Сухмед приостановил, взорвав по 3 факела на каждой стене зала. Всплески пламени от них пришлись в самую гущу нечисти, что стало вылезать из потайных дверей, и к Рубасу докатилась едва ли десятая часть тех, кто отозвался на первый вопль Хеферуа. Мирамес стал отбиваться от них, испытывая забытое упоение победительным боем, когда противник слабее, и ты это доказываешь каждой схваткой, когда тело очередного негодяя валится тебе под ноги, и ты знаешь, что он больше никогда не поднимется. К тому же, все, с кем он расправлялся, мешали остальным атакующим, и это делало бой еще веселее. Правда, Рубас немного оторопел, когда увидел, что толпа всякой нечисти забила едва ли не треть зала. Их было столько, что даже у Рубаса возникло опасение за исход боя в целом. Но он уже видел сегодня, как почти такая же прорва врагов превратилась в пепел, поэтому не слишком нервничал. Тем более, что Сухмед оставался совершенно спокоен. Восточник в самом деле был спокоен. Он не спускал глаз с Хеферуа, который, не слезая со своего трона, пытался командовать схваткой. Вообще-то у него это получалось не очень. Он сделал ошибку, что позволил Сухмеду с Рубасом забиться в угол. И еще он почему-то позволял Сухмеду оперировать своей магией, как тот хотел. А это означало для атакующих дополнительные жертвы. Впрочем, может быть, Хеферуа в этом самом деле и не волновало. Может, ему, как любому новому правителю, даже нравилось, что по его приказу кто-то умирает. Рубас гасил почти все атаки до тех пор, пока в первый ряд атакующих не протиснулся очередной через гамма. Это был очень тяжелый под 1500 боец, который применил любимый для этих чудовищ прием, раздвинул панцирь по переднему шву и бросился вперед, еще в воздухе раскладываясь на 2 раковины, чтобы сразу охватить противника и поразить его желудочным соком. И Рубас пропустил этот бросок, слишком он оказался для Мирамса невероятным. Но через гамма повис в десятки дюймов от кончиков Рубасова клинка и стал медленно сползать вниз, как темная мутная капля сползает по твердому стеклу окна. Рубас оглянулся. Сухмед стоял напряженный, как струна. Это он сделал смертельную атаку гигантской амебы непродуктивной. Лишь тогда Рубас нанес через гамме колющий удар. Его огромный ятаган разрубил медленное фиолетовое сердце амебы, или что там билось внутри этой мягкой туши, и все разом изменилось. Через гамма стал прозрачным, а потом лопнул, обдав атакующих кусками своего склизкого тела. Те из них, на кого эти куски упали, стали отдирать их, шипя и воя от боли. На Рубаса и Сухмета не попало ни одной капли, и Мирамец и в голос рассмеялся. Он даже оглянулся назад, потому что у него появилось даже для этого время. «Сухмед, что происходит?» Восточник холодновато пожал плечами. «Я создал полупроницаемый барьер, его могут проходить только твердые предметы, оружие, например». Но Рубас уже знал, что все не так просто. «А почему Хефера тебе позволяет это?» Тут последовала новая атака, на этот раз на Рубаса навалились 3 атиссы, которые дрались честными и вполне проницаемыми для Сухметова барьера копьями. Поэтому Рубас осознал не все, а только несколько слов Восточника, да и то не сразу. «Он не колдует, потому что я пойму, откуда он черпает. Не может задействовать другие механизмы, не обратившись к трону. Закон иерархии магических инструментов». Оказалось, поединок в этом зале был куда сложнее, чем представлялось Мирамсу. Потом вдруг случилось невероятное. Рубас, который уже зарубил 50 таких вот атис, вдруг получил чудовищный удар от одной из красавиц, которую за полминуты до этого разрубил практически до пояса. И лишь тогда он вспомнил. Атиссы вообще-то считались не очень сильными бойчихами, просто они были быстрыми, хотя и не сильнее многих людей. Но схваток с ними избегали даже самые искушенные воины, потому что на всем роду карлиц лежало некое очень древнее заклятие, позволяющее иным из них, сраженным в бою, сколь угодно долго лежать мертвыми, а потом вдруг наносить последний удар противнику. Рассказывали, что иногда противника убивали трупы, пролежавшие в могилах десятилетия, или удар наносили отрубленные конечности, или одно оружие без малейшего признака владельца оживало и бросалось почти всегда в успешную атаку. И вот Рубас попался. Всех предыдущих карлиц ему удалось откинуть назад, в толпу нечисти, или последний удар у них получился настолько нечетко, что Мирамес принял его за обычный выпад и парировал как прочее. Но сейчас, когда абсолютно мертвая карлица, полежав под его ногами, вдруг подняла руку и с неистовой силой воткнула копье в бок Рубаса, утопив в живой плоти человека почти 5 дюймов стали, такого он не ожидал. Рубас тут же дорубил мертвую бочиху, но кровь забила из его бока фонтаном. Ее цвет и запах вдруг подняли волну алчной радости во всех, кто бился с ним. Теперь Рубас знал, что долго они не продержатся. Он ранен, и от таких ран умирают за несколько минут, даже без драки, а ему еще приходится мечом размахивать. Внезапно кожа вокруг раны стала твердой, боль ушла, а когда, отбив несколько самых яростных наскоков, Рубас стер кровь, чтобы рассмотреть, что задело копье, он вдруг увидел спекшийся, но кровоточащий рубец. «Сухмет!» — спросил Рубас, и увидел, что восточник по своему обыкновению кивнул. Это заставило Рубаса, улучив мгновение, посмотреть и на те несколько царапин, которые он получил в других местах. Они тоже не кровоточили. Лишь тогда Рубас понял, что еще никогда не подвергался такому мощному колдовскому изменению, и поэтому не знал, к чему это приведет. Но спорить было невозможно, и он лишь с большей яростью контр-атаковал противников. Потом против него вышел очень неплохо дравшийся Сарафат. Высокий, почти под 8 футов ростом, костистый, под меховыми складками, быстрый и сильный. Сарафат бился резкими выпадами своих рук и ног, на которых в момент удара открывались длинные, залитые светящиеся желтизной отравленные когти. Встречные удары гигант блокировал массивными бронзовыми наручами, которые невозможно было ни обойти, ни пробить. И когда Рубас уже потерял надежду, вдруг гигант осел, хрюкнув высоким, отнюдь немужественным голоском. И из-под меховой шкуры выскользнула черная, залитая потом и чужой кровью, мало. Она встала рядом с Рубасом, на удивление быстро погасила 2 атис и 1 через гамму, а потом, не поворачивая головы, известила. «Остальные скоро будут». Сухмет хмыкнул от удовольствия. «А где они?» «С драконами возятся». Рубас вдруг понял, что и удар мертвой Атиссы, и напряжение боя не прошли даром. У него возникло желание опустить оружие и постоять спокойно хотя бы пару мгновений. Он готов был на все ради этих мгновений. Кажется, у него наступала реакция после сухметова колдовства. «Ты вовремя!» — усталым низким голосом проговорил он мало. Негритянка снова, не поворачивая головы, улыбнулась, показав изумительные, сверкнувшие даже в полутьме зала зубы. А потом Хефераа пустил в зал свежий отряд. На этот раз он состоял из 3 кинозов, десятка косматых крысоидов и очень странных, похожих на неправильных страусов птиц, на ногах которых виднелись многочисленные острые лезвия. Сухмет произнес: «Он очень осторожен, демонов не пускает. Все кого-то решается использовать, всего лишь приведенные по магическим коридорам обитатели иных пространств». «Демоны выявят магические инструменты?» — отрывисто спросил Ламало. «И те позволят проследить цепь до трона». От усталости Сухмет говорил едва понятно. «Значит, ты еще не знаешь, где трон?» Сухмет вздохнул так огорченно, что другого ответа не понадобилось. «Ладно», — решил Ламало. «Наши вот-вот прорвутся, мы схватим Хефероа, и он признается во всем. Может, еще и живыми останемся». Но всем остаться в живых не удалось. Едва в зал ввалились орденцы во главе со стаком, бойцы Хефероа атаковали их так яростно и так успешно, что орденцы замерли, потом попятились, а потом остановились. 3 из орденцев пали, и Рубас, осознав это, даже не сразу поверил своим глазам. Только сейчас он отдал себе отчет, какой сложной и высокой магией накачал его Сухмет, чтобы он держался до подхода орденцев. И ведь он продержался. Правда, теперь ему было тяжело. Сердце больше не справлялось с необходимостью рубиться. Бок горел, как припеченный огнем. Руки стали тяжелыми, а перед глазами плыли круги. Он понимал, что вот-вот станет пропускать удары, а тогда уже никакой силы Сухмета не достанет, чтобы залатать его хотя бы на время. К тому же восточник тоже устал, а они по-прежнему не знали, где находится то, ради чего они тут появились. «Вперед!» — вдруг приказал стак. Орденцы медленно, неуверенно качнулись, и потом качнулись сильнее, а потом сделали шаг, еще шаг и снова шаг. И каждое движение вперед требовалось вырубать в толпе странных существ, приспособленных для боя. Каждый их шаг стоил крови и ран кому-либо из них. Но они приближались к Хефероа, и колдун понял, что скоро ему придется отступить, потому что удержать орденцев его слуги не могли. «Вперед!» — прокричала Мало, и пошла на трех огромных сарафатов, пуская в ход защищенные поножами ноги почти так же часто, как мечи. Против сарафатов это срабатывало, потому что те работали без оружия, и она двигалась, представляя собой неумолимую смерть для всего, что оказывалось на ее пути. Рубас едва успевал за ней. Теперь он мог лишь отражать боковые атаки, да и то, если они были достаточно явными. Магия Сухмета стала слабее или исчезла вовсе. «А жаль», — решил Мирамец. «Это была отличная битва, и мы в ней побеждаем». «Мы побеждаем». Они не успели пройти середину зала, как из потайных дверей появился третий отряд. Но он был слабее всех. Тут были в основном эрки, которые своими крыльями больше мешали атаковать противников, чем наносили им урон. И мужчины горного народца, вероятно, наемники, которые оставили своего эрла и прибились, как они думали, к более могущественному господину. Теперь они первые же и отступали, столкнувшись с орденцами. «Мы побеждаем!» — прокричал Стак. Это был не боевой клич, это была правда. И Сухмет тоже закричал. «Хефероа, ты скоро отдашь трон, где бы он ни был!» И тогда горный колдун вдруг дрогнул. Он вскочил со своего хрустального сиденья и сделал самую удивительную вещь в мире. Он заставил Гепру, которая простояла около своего нового господина всю битву, превратиться в уже известную Сухмету полусобаку. Потом схватил свой прозрачный, как слеза, трон и попытался взвалить его на спину. «А!» — почти застонал Сухмет. Он переживал собственную недогадливость. «Ты удачно замаскировал его!» — крикнул он Хефероа. «Но теперь все! Ты слышал? Все!» И в самом деле, каким-то образом, даже челядь Хефероа поняла, что биться тут становится без смысла. Что их новый повелитель собирается удирать. Упорство в обороне утекало из них, как вода из полотенного мешка. Но они еще сдерживали орденцев. Лишь Мало не могла удержать. Она углубилась в ряды нечисти так, что Рубасу пришлось повернуться спиной к ней и Сухмету, чтобы прикрывать их от атак сзади. К счастью, атак этих было не очень много. Уж очень кровавым был путь Мало, магистра ордена чернокожей вдовы непобедимого Латара. А Сухмет тем временем вдруг осевшим голосом прошептал, но так, что его, похоже, услышал даже Стак. «Еще ближе, еще! Если я промахнусь, все пропало! Они кончат нас, а выкуп не будет выплачен!» «Сейчас!» — стиснув зубы, проговорила Мало. «Сейчас мы подберемся поближе!» С этими словами она изящным веерным взмахом лишила какого-то не очень поворотливого большенога обеих рук сразу, а потом подсекла ему еще и ногу. Волосатый гигант шмякнулся на каменный пол, как узел с мокрым бельем. «Мало!» — вдруг произнес Сухмет, и в голосе его появился страх. «Но ведь если я... ты тоже погибнешь, понимаешь?» Мало снова блеснула зубами. «Это не имеет значения, но следует предупредить Стака, чтобы он не мешкал. Он свое тут уже...» Она отбила копье, направленное ей в лицо, и сделала выпад. Ее меч вернулся, дымясь от свежей крови, и докончила. «Почти сделал!» Тогда Сухмет спросил, полуобернувшись. «Рубас, делай свое дело, Сухмет. Ты ведь не гадаешь, что будет с тобой?» «Со мной?» Казалось, эта проблема только возникла у него в сознании. «Со мной все просто. Это мой долг. И потом нужно когда-то завершать свой путь. Почему бы не здесь?» «Ну вот и я!» — начал было Рубас, но договорить не успел. Ему пришлось защищать тыл Сухмета от двух страусов одновременно, и стало не до разговоров. Тем временем трон, водруженный на Гепру, изменился. Теперь он не был прозрачным. Он стал тем магическим инструментом, той тончайшей и сложной машиной, которую в свое время Латар видел в оазисе Беклем. Теперь сомнений ни у кого не было. Вся затея, все потери и пролитая кровь были не напрасны. Сухмет нашел то, что искал. Потом Хефероа что-то сказал Сров. Птица раскрыла крылья, пытаясь спрятать и закрыть, как ширмой, то, что делал колдун. Но от Сухмета до трона оставалось не больше 10 ярдов. К тому же трон возвышался над Сров, потому что висел на Гепре. «Хефероа все проделал наилучшим образом», — проговорила Мало. Потом она посмотрела направо. До орденцев оставалось шагов 30, а это значило, что шансов уцелеть у них не оставалось. «Стак, уходите, быстро, иначе...» «Лучше попробуем захватить», — заорал Стак. «Не торопитесь умереть, Сухмет!» «Не получится», — ответил Восточник почти спокойно. Стак помедлил, но не больше считанных мгновений. Он все понял, и тогда он что-то сказал орденцам. В это мгновение Гепра, шатаясь от тяжести трона, стала сходить с возвышения, направляясь в противоположную сторону зала. «Чего-чего, а уж потайных дверей там достаточно», — решил Рубас. «Обидно, если они сейчас не выгорят. Гоняйся за Хиферуа потом по всему свету». «Стак!» — бешено заорала Мало. И тогда орденцы сделали что-то такое, чего не поняли даже их противники. Все, кто бился рядом со Стаком, вдруг исчезли. Последним, как и полагается, отступил сам великий магистр ордена. Он отошел без боя, никому и в голову не пришло помешать ему. «Хорошо», — удовлетворенно и сразу очень устало произнес Сухмед. Он взмахнул посохом. Птицу с ров, которая должна была помешать любому действию против трона, отнесло в сторону мощным порывом колдовского направленного ветра. Она не смогла противостоять ему с развернутыми крыльями и открыла трон, да и самого Хиферуа, который стоял ко всей свалке спиной, помогая Гепре удерживать трон на спине. От Сухмета до трона было ярдов 15. Сухмед прищурил глаз, прицелился и на этот раз замахнулся посохом Гурама, как копьем. Тогда Стак одним прыжком вылетел из зала, где их только что бились, и прыгнул за стену. В зале, где остались Сухмед, Рубас и Мало, где находился Хиферуа со своей изрядно потрепанной ратью, и самое главное, где находился выкуп за бессмертную душу Лотара Желтоголового, стало почти тихо. Это длилось долго, несколько веков или даже много тысячелетий. Потом удар ошеломительной силы обрушился на весь мир, и огромные глыбы стали падать с потолка горного замка. Из дверей тронного зала Хиферуа ударил ослепительный свет, и следом за ним по коридорам покатилась волна удушающего жара. От нее занялись ковры, на полу деревянная мебель и панели потолка. От нее разом взорвались вечные факелы на стенах. Двустворчатые двери в зал, как ни странно, выдержали. Они лишь закрылись, потом спружинили и снова стали медленно раскрываться, потрескивая от невидимого пламени с той внутренней стороны. Все стихло. В зале, где только что было очень много всяких существ, не осталось никого живого. Это было ясно каждому из орденцев. Стак проговорил. «Выкуп за нашего учителя выплачен сполна, хотя цена была велика. Мы никогда не увидим его, но пройдет время, и он снова будет тут, в этом мире». И те из орденцев, кто уцелел, пошли к выходу, помогая раненым, унося своих павших. Они шли к воздушному мосту, созданному Сухметом. Ди уже проверил его и подтвердил, что Сухмед постарался на славу. Этот мост мог выдержать их всех и должен был стоять до тех пор, пока они не сойдут с него на твердую каменистую тропу. Сухмед позаботился о том будущем, которое на этот раз наступило без него. Конец книги.